Вы слушаете «Под утро» на «Маяке». Что мне тебе на Новый год, что подарить, водоворот глупых причуд, странных затей. Лезет в башку сплошь ерунда, алмазы, авто, яхты, меха, пошло сторон, нету идей. И осталось только, что на пальцах можно счесть, на кону моя олигархическая честь. Вот я попал, вот я попал. Новый год приходит, я не знаю, что купить. Какой такой подарок мне тебе мне подарить? Вот я попал, в Москве карнавал. Хозяева по жизни веселятся, пусть да, а я вместо подарка поцелую.